Глава третья. Лера. Выйдя из ресторана, я быстро словила такси, и этот инцидент с незнакомцем просто вылетел у меня из головы. Я очень переживала за брата, и очень хотела, чтобы у него все срослось с работой. Он хочет быть великим музыкантом, и надеюсь, что так и будет. А пока я стою перед зеркалом в своей квартире и думаю, что же мне надеть на его пробы. Не хотелось себя чувствовать деревенщиной и перепереться, как сегодня, в ресторан. Отыскала легкое платье по колено, кремового цвета, с своеобразным вырезом, который подчеркивал мою не совсем пышную грудь. Сойдет. На голове сделала небрежный пучок. Улыбнулась себе в зеркало, одела босоножки на низком каблуке и рванула по указанному адресу. По прибытию я поняла, что пробы проходят в театре. С братом мы встретились в холле. Он стоял с бледным лицом. «Только ничего не говори и не смейся». «Так переживаю, что, кажется, сейчас блевану», — выдал он, как только я подошла ближе. Лучше бы он молчал, потому что его вид и этот монолог со стороны очень смешно смотрятся. Я даже не знаю, откуда у меня хватило сил, чтобы не рассмеяться. Я молчу. И сделала пальцами невидимую молнию, якобы закрыла рот. «Через 5 минут уже начало, я пошел за кулисы. А ты проходи, там освободили несколько мест для зрителей. Но только веди себя тихо». «Не надо, как в прошлый раз». Он поцеловал меня в макушку и убежал. Да, помню его первые пробы. Я также пришла его поддержать. И когда он выступил, то так аплодировала и свистела, что прибежала женщина из гардероба. Думала, реально концерт начался. Оказывается, на пробах не принято проявлять такие эмоции. Все проходит в тишине и в прослушивании произведений. Ну а мне откуда было знать? Прежде чем Вова выступил, пришлось прослушать 10 претендентов. Да уж, будет нелегкая битва. И вроде все играли достойно, но мой брат с какой-то своей изюминкой. Надеюсь, это не предвзятые отношения и сестринские чувства здесь ни при чем. Мы с ним также встретились в холле, и на лице его уже не было этого обморочного состояния, а только чистый адреналин и глаза по 5 рублей. Ну как? По сравнению со всеми, я был лучшим. И толкнул меня бедром, что я чуть не отлетела на пару метров. Он был выше меня почти на 2 головы и внушительных размеров. Вот почему жизнь так распределила? Я коротышка, метр с кепкой, а он высокий. Хотя родители у нас с ним одни. Наверное. «Конечно, ты бог», — смеясь сказала я, потирая бедро. «Если они тебя не возьмут, то потеряют второго Моцарта». Он приобнял меня, и мы так и вышли из театра. «А ты вообще знаешь, куда берут-то?» Я отрицательно киваю головой, а он продолжил. «В новый мюзикл, который будет гастролировать по всему миру. Если меня возьмут, то это такие перспективы, что я даже и мечтать не мог». Мы остановились, и он предложил. «Может, по кофе с коньяком?» «Давай лучше без коньяка. Тебя еще не взяли, а заранее не отмечают». Он кивнул, и мы пошли в ближайшее кафе. За разговорами я не заметила, как стрелка часов показывала 7 вечера. А мне еще нужно подготовиться ко встрече с Юлией и накидать хоть какие-то образцы в автокаде. Я заранее ее спросила, в какой местности они живут, чтобы подобрать растительность под определенную почву. Ну все, пора по домам. Мне еще поработать нужно. Я встала и подождала, пока он расплатится. И, кстати, когда тебе дадут ответ? Они не говорили, сколько это по времени. Сказали, если пройдут, то они со мной свяжутся. Ну ладно, не унывай. Я за тебя буду держать кулачки. Мы попрощались, и, дождавшись такси, я поехала домой. Во дворе дома я встретила дворника Мишу, с которым мы уже сдружились и даже знала, когда у него день рождения, и дарила ему небольшие подарки. «Дядь Миша, добрый вечер!» Я помахала ему радостно рукой, а он в ответ перестал подметать и направился в мою сторону. «Привет, красавица! Откуда такая нарядная? На свидание ходила?» «Давно пора, а то все одна и одна». Он смотрел на меня добрыми глазами и улыбался просто так, по-доброму, несмотря на то, что был совсем посторонним человеком. Но я к нему тянулась как к родному, иногда делилась своими переживаниями. «Нет, не со свидания. Не нашла я еще такого доброго и порядочного, как вы». И засмеялись вместе. «Я ходила к брату на пробы. Надеюсь, возьмут его». В этот момент на телефон приходит СМС чужого номера. «Поздравляю твоего брата с удачными пробами. Я замолвила за него словечко в комиссии. Жду и от тебя положительного решения». Я тупо смотрю на телефон и хмурюсь. «Это что, шутка какая-то? От кого это вообще?» «Лерочка, все нормально?» спрашивает обеспокоенно дядя Миша. «А?» Я не сразу врубаюсь, что он спрашивает. «Да, все хорошо, какая-то ошибка просто». И не стала ничего объяснять, просто натянуто улыбнулась и попрощалась. Вбежала в квартиру на всех парах и сразу позвонила брату. Но не успела ничего сказать, как услышала его радостный крик. «Лера, представляешь, меня взяли! Взяли! Я в шоке! Только что, 10 минут назад позвонили и сообщили! Завтра уже на репетицию! Я в ауте, сестренка, это вышка!» Настолько эмоционального Вову я уже давно не слышала. «Поздравляю!» Только и смогла я сказать, так как находилась в ступоре и еще не переварила информацию. «Но мне сейчас нужно срочно по работе связаться. Ты, главное, не пей, а то профукаешь свой шанс. Целую». «Хорошо, пока». И отключился. А я так и стояла посреди комнаты с телефоном в руке. От кого было это СМС? Что ему нужно? Может, это какой-то маньяк? Я быстро подбежала к двери и закрылась на все замки. Прочитав еще раз сообщение, я решила написать в ответ. «Кто вы? Что вам нужно?» Через 5 минут зазвонил телефон, и опять был неизвестный номер. Сначала я хотела не отвечать, но в любом случае нужно разобраться в ситуации. «Слушаю», — ответила я сухо на звонок. «Здравствуйте, меня зовут Геннадий. Я помощник Артема Давидовича. Я сегодня к вам подходил, но вы меня не выслушали. Ему пришлось решать ситуацию таким неординарным способом. У нас к вам предложение. Нам нужна модель на съемке ролика. Наша компания занимается недвижимостью, и вы тот типаж, который идеально нам подходит. Мы можем обсудить детали сделки?» «Вы чокнутые, что ли?» Я от возмущения даже дышать перестала. «А просто поговорить без манипуляций нельзя? И кто вам сказал, что я сейчас с вами соглашусь? Откуда вы про меня узнали? Про моего брата и про пробы? Вы следили за мной?» Мне кажется, я даже говорила, задыхаясь. «Валерия Юрьевна, вам все объяснит при личной встрече Артем Давидович. Я не обладаю никакой информацией. Меня просили просто проинформировать». Ровным голосом ответил он и добавил. «Завтра у вас назначена с ним встреча. Адрес я вам скину. Хорошего вечера». И отключился. «Это нормально? Вот так суются в чью-то жизнь без разрешения». Если этот Артем думает, что можно купить всех, то я ему завтра покажу так товар лицом, что он долго свою покупку помнить будет. Очередной зажравшийся мужлан.